Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Однажды в Марчелике 4. Интерлюдия 6. Соединяющая. Каньон прямого пьяницы. Марчелика. 20 июня 1937 года. М.Х. Гул затих. Кресло дернулось в последний раз и замерло. Ульрих медленно открыл глаза и огляделся. С момента, когда он сел в кресло, ничего не изменилось. Тот же странный стол, те же мерцающие изображения в воздухе. И все тот же чертов Мейсон Нэш в соседнем кресле. Ну вот все и закончилось, дорогой мой. Лучезарно улыбнулся тот, продемонстрировав просто неприлично белый оскал. Мы на месте, в том самом каньоне, о котором вы говорили. Но мне что-то подсказывает. Мне что-то подсказывает, что это плохое место для укрытия, Метин Тамази. Как бы ни был удивлен, поражен и устрашен Ульрих, он не собирался уступать этому странному человеку. Еще в Дусины, пока они вели переговоры, Тамази настоял на том, чтобы взять с собой бойцов. Мейсон Нэш торговался долго, но все-таки вместе с ними отправился Иона Маринао и пятеро дельтянцев. Вот только Нэш ни в какую не соглашался на то, чтобы люди Ульриха хоть что-то видели. На подходе к пункту назначения он достал необычные шприцы и вколол каждому из лишних спутников какое-то средство. И, о чудо, люди Тамази уснули крепким сном, прервать который не смог даже взрыв ручной гранаты поблизости. Проверено. После этого Нэш призвал два ужасающих механизма, и те перенесли людей Ульриха туда. А, собственно, куда? Этого Тамази не знал до сих пор, несмотря на все объяснения Нэша. Главное, что он усвоил, что это была летающая лодка, и летать она могла так высоко, куда ни одна птица не заберется. Вот в этой летающей лодке Метин Нэш и доставил Ульриха в каньон прямого пьяницы, что находился к северу от Грисглада. Название этого места появилось благодаря безымянному пьянчуге, который на спор прошел через все ущелье, после того как влил в себя 4 бутылки горлодера, и за весь путь ни разу не пошатнулся. Собственно, на этом достоинства местечка и заканчивались, если, конечно, не считать его совершенной непривлекательности для возможных посетителей. Это был просто один из множества небольших и никому не нужных каньонов в Марчелике. А в случае с Мейсоном Нэшем и его тайной, это было самое главное. Надо проверить, туда ли мы переместились. Буркнул Тамази и начал возиться с ремнями, которыми пристегнул его к креслу хозяин летающей лодки. Позвольте, перегнувшись через подлокотник, Метин Нэш дотянулся до ремней и отщелкнул их одним ловким движением, после чего загадочно улыбнулся и произнес: «Ну раз надо проверить, то пойдемте проверим». Хоть это и временная точка, летающая лодка Нэша была огромна. Все хозяйство трактира в Грисгладе занимало меньше места, чем это металлическое чудовище. Только выбравшись из его мрачного чрева, Тамази почувствовал, что ему стало легче дышать. Внутри ему было не только неуютно, но и, откровенно говоря, прямо-таки страшно. Нэш умудрился посадить свой транспорт ровнёхонько в долину, делившую каньон на две части. Огромная металлическая капля, прикрытая отвесными стенами и зарослями местной растительности, была надежно укрыта от людских глаз. Тамази сразу узнал каньон, потому что сам бывал тут многожды, и хорошо помнил каждую деталь ландшафта. Не приходилось сомневаться. Они находились именно там, куда предложил временно переместиться Ульрих. Вот только тогда он еще не знал, что именно им придется прятать здесь от чужих глаз. Теперь-то Тамази понимал, почему убежище Мейсона Нэша находилось в кратере потухшего вулкана. Если надо спрятать такую махину, то, пожалуй, найдется не так много мест, где это можно сделать. Но все же еще одно такое местечко, только понадежнее, Ульрих знал, и обещал его показать Мейсону, когда тот поможет очистить бухту и выдаст оружие. «Дорогой мой Метин Тамази, верно ли я направил свой корабль по бурным волнам ветров?» — с усмешкой уточнил Нэш, выбираясь из чрева своей лодки на воздух. «Или мы промахнулись, и следует вновь разворачивать воздушные паруса?» В этот момент Ульрих и Мейсон тихо ненавидели друг друга. Как это, впрочем, обычно и бывает у двух амбициозных митинов, которые встретились, о чем-то договорились, и даже выполнили часть договоренностей, а теперь хотят получить свое. Тамази готов был оторвать Нэшу голову, и за его гаденькие улыбочки, и за брошенные вскользь фразы, и за то слегка презрительное отношение к себе, которое наблюдал с момента, когда впервые увидел воздушную лодку. Единственное, что останавливало его от того, чтобы схватиться за револьвер и пристрелить придурка. Это два ужасающих механизма, которые, как помнил Ульрих, стреляют так, что могут скалу сточить за пару дней. А еще он отлично помнил, каким сильным и быстрым может быть пухлый Мейсон. Томази ни на что было рассчитывать в открытом столкновении с Нэшем, и потому он старательно сдерживался, стараясь не выдать истинного отношения к полному человеку в странной одежде, который умел за несколько часов пересечь весь континент на своей небесной лодке. Мейсон Нэш, к слову, тоже старался сдерживаться и не показывать своего истинного отношения к Томази, а описать это отношение можно было одним словом – презрение. Глубочайшее презрение к дикарю и варвару, решившему показать зубы и настаивать на очень уж обременительном договоре. Если бы Нэш просто получил координаты места, куда ему можно без опаски спрятать корабль, он уже убил бы Томази и его прихвостней. Но проклятый дикарь упорно утверждал, что не уверен, что надо все проверить, и вообще нагло требовал: «Выполните свою часть сделки, уважаемый Метин Нэш». И это было просто возмутительно. С каким бы удовольствием Мейсон Нэш ее не выполнял, но приходилось идти на жертвы. Ради того, чтобы вернуться на землю с трюмами, полными специй, стоило потерпеть. В конце концов, он уже попытался сунуться к внутреннему морю Марчелики и еле увел корабль оттуда. Без местных дикарей, к сожалению, специй не добыть. Нет, Метин Нэш, место верное. Томази сделал большую паузу перед ответом и слишком уж внимательно посмотрел на собеседника, чтобы это могло укрыться от Мейсона Нэша. Землянин еле сдержался, чтобы не вспыхнуть и не вспылить. Пауза, сделанная перед ответом, сказала ему больше, чем все слова Ульриха за прошедшие дни. Так не пора ли подсказать мне место? Начал Нэш, но был бессовестно прерван. Метин, договоренности. Сначала очистите бухту от морского гриба и выдайте моим людям оружие. Напомнил Томази и улыбнулся. И тогда я без промедления покажу вам, где можно надежно спрятать летающую лодку. Что ж, так тому и быть. Не стал спорить Нэш. Тогда пора заняться делом. Где там ваша бухта, Метин Томази? Давайте сначала выгрузим моих людей. Ульрих криво усмехнулся. А потом отойдем немного подальше от вашей лодки. И уж тогда двинемся на юг. Грисглад в 2 днях пути отсюда. Правда, в нашем случае, в 3. Вы же не стали брать с собой ни лошадей, ни валов. Нам что, идти 3 дня пешком? Не поверил Мейсон. А как вы хотели, Метин Нэш? Удивился Томази. В окрестностях города вашу лодку не спрячешь. Ульрих говорил с серьезнейшим выражением на лице, но внутренне хохотал в голос. Когда он упрашивал этого странного человека взять с собой обычный транспорт, тот только отмахивался, утверждая, что это лишнее. И вот теперь стоял и хлопал глазами. Что ж, видимо, придется так и сделать, вздохнул Нэш после недолгого раздумья. Но моя безопасность, Метин Томази, теперь всецело на вас. Не беспокойтесь, Метин Нэш, недовольно посопев, ответил главарь дельтянцев. Вам нечего опасаться в моем обществе, разве что хищников, но их тут нет. Пожалуй, я все равно буду опасаться, заметил Мейсон, разворачиваясь ко входу в корабль. Думаю, если я выдам вам часть вооружения авансом, это поможет мне оставаться в безопасности. Как пожелаете, Метин Нэш, скрывая торжество, ответил Ульрих, но возражать не стал, боясь, что его собеседник передумает. Как пожелаете. Спустя 5 часов Томази и Мейсон стояли у входа в каньон прямого пьяницы и ждали, когда придут в себя дельтянцы, все еще сладко спавшие после уколов неизвестного средства. Рядом с ними лежало 7 автоматических винтовок, 3 ящика патронов и несколько контейнеров, где находилась мобильная лаборатория Нэша, и еще один дрон, аккумуляторы которого были заряжены под завязку. Мейсон Нэш смирился с тем, что часть сделки ему придется выполнить. Ради нового укрытия он готов был потерпеть все неудобства, и длительную пешую прогулку, и общество дикарей, и даже живого Томази. Но как только появится возможность, он собирался жестоко отомстить. Город Коста-Бьянка, Марчелика, 23 июня 1937 года М.Х. Мишель услышал крик и остановился. Кричала явно жена. Вот только он не расслышал, что и кому. Отложив топор и молоток, фермер поднялся и направился к выходу из сарая. Закатное солнце било сквозь щели досок, продырявливая сарай полосками лучей. В последние несколько дней стояла просто удушающая жара. Выходить из сарая не было никакого желания, даже под закатное светило. Поэтому Мишель просто добрался до двери, приоткрыл ее и приложил ухо к щели. Он ждал повторного крика жены, и поэтому не видел, как из-за угла сарая вышел Паула, работник фермы, и громко заорал: «Метенбрюн!» Голос у парня был громкий, низкий и редкостно противный. Этот звук резанул Мишеля по ушам, заставив отшатнуться от двери, выругаться и прочистить ухо. А Паула услышал ругань хозяина, заглянул в сарай и радостно сообщил: «О, Метенбрюн, вас просила позвать Эрбибрюн». «Что ты орешь, идиот?» – возмутился Мишель, стерев с лица Паула радостную улыбку. Чуть не оглушил. «Простите, Метенбрюн, мы с Эрби звали вас, но вы не откликались». Попытался оправдаться работник. «Ай, все, иди, я скоро подойду». С досадой отмахнулся Мишель. Он прекрасно понимал, что все это случилось лишь потому, что сам он не стал узнавать, чего кричат, решив переждать под сенью сарая. Но признаваться в этом, само собой, не собирался. Ладно бы его так оглушили Димитрос или Леонель, этих работников было за что ценить. Но дурачок Паула в жизни бы не догадался о причинах раздражения Метенбрюна. Он все принимал за чистую монету. Если на него ругаются, значит, он сделал что-то не так. Если хвалит, то всегда гордо улыбается, даже не расслышав сарказм в словах. По-настоящему его почти не хвалили. Потому как максимум, что Паула мог сделать, так это выполнить без ошибок простую работу. Вот, даже позвать нормально хозяина фермы не смог. Натянув соломенную шляпу, Мишель покинул тень под крышей сарая и направился к воротам вслед за Паула. Метенбрюн надеялся, что верно рассчитал, и парень идет отчитываться о выполненном задании жене хозяина, а не решил внезапно заняться чем-то еще. Опасения были напрасными. Жена Мишеля стояла именно у ворот фермы, а рядом находился какой-то неизвестный Метенбрюну мужчина. И даже одного внимательного взгляда хватило, чтобы понять: гость на ферме оказался совсем непростой. Одежда, манеры, все в нем выдавало либо аристократа, либо кого-то очень близкого к аристократическим кругам. Мишель таких людей за свою жизнь навидался, и теперь заранее испытывал к своему гостю глубочайшую антипатию. Аристократов и прочую шушеру из старого Эдема Метенбрюн не любил, если не сказать больше, ненавидел. И было за что, хотя и не хотелось о таком вспоминать. Самым хорошим способом избавиться от гостя, как считал Мишель, было бы спустить на него собак. Но аристократов и тому подобных личностей обычно собаками не травили. Чаще аристократы и их прихлебатели сами спускали собак на простой люд. Все так говорят, а значит, это именно так и есть. Но раз нельзя спустить собак, то надо просто сказать незваному гостю, что Мишель никого не хочет видеть и ни с кем не хочет общаться. Метенбрюн, правда, не был уверен, что сумеет легко отбрить этого человека. У гостя было очень уверенное лицо, такие наглецы всегда найдут, что сказать и как отшутиться. Однако если так случится, то всегда можно прикинуться дураком, решил Мишель. Это помогает быстро закончить разговор и сбежать. В любом случае, сначала придется начать разговор, и только потом решать, что делать. «Дорогой муж, этот Метен говорит, что искал именно тебя», — сварливо заметила жена, оставляя Мишеля наедине с гостем и удаляясь в сторону дома. То, что она сказала, Мишелю сильно не понравилось. Дело в том, что он здесь был никому не известен, а потому искать его никто не мог. «Здрасте», — не слишком приветливо поздоровался Метенбрюн. «Кто такой?» «Меня зовут Альфарера», — представился гость. «Гарри Альфарера, частный детектив. А вы, как я понимаю, Мишель Брюн?» Гость резко стал нравиться фермеру еще меньше, и он поспешил ответить как можно неприветливее. «Да, и что надо?» «Вас было очень сложно найти, Метенбрюн», — заметил Эльфарера, улыбаясь так, что Мишель решил побыстрее перейти ко второму сценарию разговора. «А?» С самым глупым выражением лица уставился он на гостя. «Ну ясно», — вздохнул тот. «Давайте не будем ходить вокруг да около, дорогой мой Михель Лори. Вы, конечно». Мишель больше не слушал. Он понял, что пришла пора спускать собак, и со всех ног кинулся к дому, а вернее, собирался кинуться. Он даже не успел развернуться. «Стоять!» — прошипел Альфарера, выхватывая револьвер, тыкая его в бок фермеру и взводя курок. «Куда это вы собрались, Метен? Бежать? Ну, как бы это сказать?» — смутился Мишель, скосив взгляд на дуло револьвера. «Повернитесь-ка ко мне лицом, Метен», — попросил детектив, и пришлось подчиниться. «Думаете, я буду вас убивать? Это не обязательно, Метен Лори. Мне достаточно того, что я вас нашел. Уйти от меня вы уже не сможете, как ни пытайтесь. Я найду вас везде». «Зря так думаете, Метен», — хмуро буркнул Мишель, стараясь изобразить уверенность, но не получилось. Голос дал петуха. «Что вам от меня надо? Я спрошу прямо», — предупредил Альфарера. «Кто купил землю вашего отца? Спросите у него», — предложил Мишель. «Да, полно вам», — усмехнулся детектив. «Ваш отец на момент продажи земли был мертв. Продавали ее вы, дорогой мой, и это я знаю точно. Правда, скрывшись, вы так наследили, что я даже удивлен тому, как долго вас пришлось искать. Кто покупатель? Метин». Мишелю стало тоскливо и грустно. Когда он согласился на аферу с землей, ему обещали, что никто и никогда не сумеет его найти. Однако же вот, стоит сыщик, тыкает в него револьвером, и требует назвать настоящего покупателя. А Мишель отлично помнил этого покупателя. Отлично помнил, будто сделка состоялась только вчера. И хоть фермер видел этого человека один раз в жизни, но тот напугал его до дрожи в коленях. И сказал он тогда весьма ясно и понятно, что если Мишель хоть кому-то расскажет об этом самом покупателе, тогда его, Мишеля, найдут и убьют, где бы он ни спрятался. А Мишелю совсем не хотелось умирать. Оставалось надеяться, что Альфарера войдет в его положение. Крайне, кстати, незавидное положение. «Я не могу сказать, Метин», — твердо ответил Брюн. «Иначе они убьют меня и мою семью. Если вы ничего не скажете, Метин Лори, то семью вашу, конечно, пощадят», — задумчиво сказал Альфарера. «Но вот вы умирать будете долго и мучительно. Люди, которые меня наняли, не любят, когда от них скрывают правду. И еще, вы все равно им расскажете то, что они хотят». Мишель насупился, но решил молчать. Он только мрачно смотрел на незваного гостя. «Метин Лори, поверьте, лучше вам назвать имя», — добродушно покачал головой Альфарера. «Я не стану вас убивать. Просто доеду до города, найду людей, которые будут следить за вами, а сам напишу письмо своим заказчикам. Скажите, вы когда-нибудь висели на дереве пару суток, побитый, в собственных испражнениях, готовый на все, лишь бы прекратить боль?» «Нет», — буркнул Мишель. «Ну, значит, вам это предстоит», — улыбнулся Альфарера. «Это случится, если вы продолжите молчать. И заметьте, мои заказчики все равно узнают, что им нужно. Но если вы сейчас скажете мне имя человека, купившего участок леса из владений вашего отца, то, как минимум, вас не будут пытать перед смертью, но все равно убьют. Те люди, о которых вы хотите узнать», — хмуро заметил Мишель. «А вот это вовсе не обязательно», — Альфарера улыбнулся. «Не думаю, что мои заказчики сохранят этим нехорошим людям жизнь. Так что, возможно, вас никто искать не станет. Просто не успеет. Как думаете, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой?» — не согласился Мишель. «Метин Лори, люди, которые участвовали в сделке, все мертвы». Альфарера перестал улыбаться. «Десятки трупов. И все ради того, чтобы узнать, кто же на самом деле купил землю, принадлежавшую вашему отцу и, как я понимаю, вам. Неужели вы думаете, что сможете уберечься, пытаясь сохранить тайну? Выбор прост. Либо сейчас вы все рассказываете мне, либо потом, но уже с существенным ущербом для здоровья. Так или иначе, вы расскажете. Но в первом случае у вас есть шанс остаться в живых». Мишель расстроенно покосился на детектива, а затем тяжело вздохнул. Альфарера говорил так, что ему прямо-таки хотелось верить, но и страшно было до ужаса. Надо было решаться, но бедный фермер никак не мог сделать выбор. «Как его звали, Михель?» — снова спросил сыщик, и это как будто вдруг прорвало плотину. Фермер заговорил. «Его звали Улихом. Улихом Тамази. Что вы про него знаете?» — спросил Альфарера. «Не так мало, как хотелось бы», — признался Мишель. «Он владелец таверны Гриз в городе Гризглад, известная личность на южном побережье, и потому хотел сохранить это, инка. Ну как это называется, когда не хотят, чтобы узнали имя? Инкогнито», — кивнул Альфарера и убрал револьвер. «Благодарю, Михель, больше я вас не потревожу, и, надеюсь, вы больше не услышите об этой истории». «Я тоже», — мрачно ответил Мишель. Это все», — кивнул детектив и пошел прочь от ворот. А Мишель еще долго смотрел ему вслед и думал, что было бы неплохо спустить собак на этого хлыща. Пусть загрызут насмерть, но не решился. В мыслях Мишель всегда был смелее, чем на деле. В 10 милях от города Гризглад, бухта Печальная, 24 июня 1937 года М.Х. Отряд остановился на скалистом берегу. Улих поглядывал на Нэша, а тот — на темную воду. Солнце как раз опустилось за горизонт, и под толщей воды в бухте отчетливо светились россыпи морского гриба. «Это именно то, «Что вам мешает, Метин Тамази?» — уточнил Нэш. «Это и есть морской гриб, это он», — кивнул Тамази. «Дьявольское растение, заражающее своими спорами все, что только можно. Тут мы в безопасности. Но даже если спуститься на склад, где лежат специи, можно заразиться». «Что ж, специи мне нужны», — вздохнул Нэш. «А вам нужны деньги. Придется поработать над очисткой вашей бухты от этой дряни». «Что вам для этого понадобится?» — уточнил Улих. «Все, что требовалось, я взял с собой». Нэш неопределенно дернул головой, вглядываясь в воду. «Правда, неплохо бы разместить тут какой-нибудь вагончик, чтобы у меня была крыша над головой. Само собой, разместить так, чтобы его не было видно ни с моря, ни с берега. И еще мне пригодилась бы охрана. Это все я могу вам обеспечить», — кивнул Улих. «Что-то еще, только это, и еще немного времени». Нэш белозубо улыбнулся. «А потом я жду от вас выполнения вашей части сделки. Не забывайте про оставшееся оружие, Метин», — холодно напомнил Улих. «Не забуду». Нэш едва заметно кивнул. «Тогда предлагаю вернуться в город, Метин». Улих принялся дергать поводья, разворачивая вала. «А завтра у вас будет все необходимое». Отряд двинулся в обратный путь. Сначала выбрались на дорогу к Гризгладу, а потом уже ехали строго по ней. Возвращаться пришлось при свете фонарей. Тамази специально привел Нэша к бухте именно после заката, чтобы показать, что там творится. Днем свечение гриба было не особо видно, зато ночью. Некоторые считали, что гриб даже в чем-то красив. Если, конечно, не обращать внимания на его смертоносные свойства. Пару веков назад колония морского гриба перекрыла бухту Порт-Августина в Старом Эдеме. Для народной аристократии это стало тяжелым испытанием. Именно тогда-то там и свергли королевскую власть. Для Улиха появление морского гриба тоже стало испытанием. На дне бухты, в укромном месте, лежало то, что многие поколения было основой благосостояния его семьи. Чудо-дерево, дающее золотую смолу. Когда-то давно предок Улиха, основавший трактир, нашел это дерево в густом лесу к западу от Гризглада. Именно золото с чудо-дерева помогло ему разбогатеть, обжиться и обзавестись влиянием. Многие годы семейство Тамази шаг за шагом подчиняло себе Гризглад и окрестности. И многие годы чудо-дерево, спрятанное среди обычных наплов, давало золото. Все было хорошо, пока земля не оказалась в руках одного фермера, который собирался заняться вырубкой леса. Тамази, как раз недавно потерявший семью, вынужден был вмешаться. Используя все свои связи и влияние, он сначала добился того, чтобы фермер отправился в могилу, а потом выкупил землю для себя. Однако чем дальше, тем ближе к чудо-дереву становилась цивилизация. И тогда Улих стал искать возможность пересадить его. Еще несколько лет, соблюдая осторожность, Тамази пытался сам решить проблему. Дерево удалось обкопать, но часть корней уходила так глубоко под землю, что откапывать их оказалось невозможным. И тогда Улих решил рискнуть. Взял топор и принялся искать место, где корни можно обрубить. Да, чудо-дерево могло умереть. Улиху было страшно потерять такой источник дохода. Но еще больше его пугало, что дерево может попасть в чужие руки. Если кто-то раскроет тайну его семьи, ничем хорошим это не закончится. И Тамази готов был рискнуть. Лучше потерять дерево навсегда, чем отдать его кому-то другому. Дерево удалось срубить. Спешно, на специально нанятом дилижансе, его ствол был доставлен в Гризглад. За время пути дерево умудрилось впитать почти бочку воды. И каково же было удивление Улиха, когда он сделал на коре надрез, и оттуда привычно потекло золото. Он провел много экспериментов с чудо-деревом. Оно оказалось поразительно живучим. Стоило ему только добраться до воды, как дерево начинало пить ее обрубками корней, и снова наполнялось смолой. Невероятно, но лучше всего оно впитывало не пресную, а морскую воду. Положив ствол в море, можно было ежемесячно получать немало золота. И вот теперь доступ к дереву был перекрыт. А ведь Улих так привык рассчитывать на это золото, что нередко позволял расходам превышать доходы. Сейчас его предприятия еще держались на плаву, но кто знает, что будет через год-два. В отличие от народной аристократии, Улих не мог положить кучу народа, чтобы побыстрее избавиться от морского гриба. Просто людей бы не хватило. И вот теперь решение его проблемы, наконец, было найдено. Правда, жаль, что этим решением был чертов Нэш. Однако Тамази не собирался обманывать этого мерзкого типа. Свою часть сделки он планировал выполнить от и до. А потому, вернувшись в трактир, немедленно призвал к себе одного из новеньких дельтянцев. «Ты знаешь, где находится глотка дьявола, Эмеральд?» Поинтересовался он у бойца, доставая из сейфа карту. «Мне там бывать не доводилось, Метин Тамази», признался тот. «Тогда смотри». Ульрих расстелил карту на столе и обвел нужное место кружком. «Это здесь, на север от Грисглада. Тебе нужно будет доехать туда и осмотреться. Ты ведь умеешь читать карты, Эмеральд?» «Да, Метин. И я отлично ориентируюсь на местности», радостно ответил тот. «Вот и прекрасно. Тогда бери карту и в путь. Твоя задача – найти место. Все запомните вернуться назад». Тамази достал пачку денег и передал бойцу. «Это на расходы. Как все сделаешь, я заплачу еще столько же. И еще 1000 ва выплачу тебе, если проводишь туда одного человека, когда это будет нужно». «Да, Метин. Рад стараться, Метин». По лицу Эмеральда было ясно, что он просто неприлично счастлив. А Ульрих еле сдержал улыбку. «Деньги всегда делают людей счастливыми, а большие деньги делают их счастливыми вдвойне». А его, Ульриха Тамази, делала счастливым мысль о том, что показывать Мейсону Нэшу нужное место будет не он сам, а один из исполнителей. Глава дельтианцев достаточно долго общался с этим человеком, чтобы понять, верить ему нельзя. Метин Нэш имел гнилую душу, и даже привыкший к подлостям Тамази ощущал это всем нутром. А еще Ульрих очень четко понял, что Нэш затаил на него зло, и стоит только Тамази выполнить свою часть сделки, как пузатый подлец попытается его устранить. Именно поэтому, отправив Эмеральда с Нэшем, Ульрих планировал собрать своих людей и покинуть Грисглад, а затем уйти в центральные области континента, и уже там построить новое государство, используя оружие, которое успеет получить. Главное, сделать все правильно. «Ну все, иди», Тамази указал дельтианцу на дверь, «и позови Метена Маринара». «Да, Метин». Эмеральд прижал к груди заветную карту, которая, как он считал, принесет ему очень много денег, и тут же с готовностью выскочила из кабинета. А Тамази принялся ждать верного друга, прикидывая в уме, на что рассчитывать. Чудо-дерево оставлять под Грисгладом было нельзя. Воды в мире достаточно, чтобы добыть ее где угодно. Значит, дерево тоже надо будет забрать с собой. Звали, шеф, и он вошел в кабинет и без приглашения уселся в кресло, стоявшие перед столом Ульриха. «Звал, Иона, нам нужны люди», твердо сказал Тамази. «Все, кого можешь пригнать сюда. А еще нам нужна база, где можно будет закрепиться. Где-то рядом с центральными равнинами. Ну или на них. Пока мы мотались по дальним далям, шеф, не так много городов осталось под нашим контролем», заметил Иона. «Разве что Мизализа». «Мизализа? Это Клоака?» удивился Тамази. «Нет, мне вообще не нравится такой вариант. Увы, шеф, других вариантов нет». И он развел руками. «Если нужен полностью подконтрольный город, то надо уходить туда. Что ж, раз есть только Мизализа, то будем использовать ее», вздохнул Тамази. «Тогда стягивай сюда всех наших, Иона, а остальных сразу отсылай к Мизализе». «И вот еще что». «Да, шеф». Иона уже начал подниматься из кресла, но послушно замер. «Подготовь отряд. Мне нужно будет кое-куда съездить». Ульрих задумчиво постучал пальцами по столу. «Это срочно. И недалеко». «Да, шеф». Иона подождал несколько секунд, а затем понял, что новых приказов не будет, и вышел. Ульрих еще некоторое время посидел, глядя на стол, после чего решительно поднялся и пошел к бару. Ему требовалось выпить. Никогда он не думал, что станет тем, кто, в конце концов, откроет сундук, где хранился неприкосновенный запас его семьи. Однако и о том, что он станет правителем собственного государства, Тамази тоже всерьез никогда не думал. Так, только иногда мечтал за стаканчиком алкоголя. А раз так, то настала пора использовать все, что есть в наличии. Ульрих собирался сделать самую большую ставку в своей жизни, и надеялся, что она сыграет. А если нет, ну тогда и заветный сундук ничем не сможет ему помочь. Город Сен-Пьер, 24 июня 1937 года М.Х. Гарри подошел к небольшому окошку, и требовательно посмотрел на клерка, который что-то записывал в своем журнале. За окном тоскливо прогудел поезд, который готовился к отправлению. «Метин». Альфарера постучал, привлекая внимание сотрудника. «Метин, мне нужна бумага и конверт. Хотите отправить письмо, Метин?» – вежливо спросил клерк, нехотя оторвав взгляд от журнала. «Да, и очень срочное», – кивнул Альфарера. «И не одно, а сразу 10. Значит, вам нужно 10 листов и еще 10 конвертов?» – неторопливо уточнил клерк. «В самом деле», – Альфарера смутился. «Все верно, Метин. 10 листов и 10 конвертов. «Одну минуту», — ответил клерк. Метин Альфарера достал кошелек и приготовил деньги. Его расследование приближалось к своему завершению. Оставалось вызвать Донастергана и отправиться в Грисглад. Сыщик уже знал, что его там ждет. Полностью купленная верхушка города, много прислужников Ульриха Тамази и, конечно же, долгие дни слежки. Однако он чувствовал, что большая тайна вот-вот готова раскрыться перед ним. И кто знает, может быть, в ее объятиях Гарри наконец-то сможет забыться. А вдруг эта большая тайна исправит то, что принесла в его жизнь предыдущая. Все может быть. Но главное, что разгадка становилась все ближе и ближе. А значит, время и деньги, которые потратил Гарри в процессе расследования, потрачены не зря. Заказчик будет доволен. И сыщик будет доволен. Даже очень. Приняв листы бумаги и конверты, Метин Альфарер отошел в сторонку, пристроился у окна, за столиком, и принялся строчить послание. Один и тот же текст он собирался отправить по 10 адресам, туда, где его сможет получить Донастерган. Почтовая служба разнесет текст по всему юго-западу и центру Марчелики, а Гарри к этому времени постарается сделать все, чтобы найти дерево, описанное Доном, найти и проследить, чтобы оно снова никуда не исчезло. Гарри был честен с собой. Гораздо больше его азарт подхлестывал личность заказчика. Он чувствовал, что не все так просто с этим странным кассадором, и ему не терпелось разгадать тайны Донастергана. Эти тайны манили, требовали раскрыть себя, не давали покоя, и Гарри готов был пожертвовать жизнью, чтобы наконец-то найти разгадку. Впрочем, лучше бы еще пожить. Какой смысл разгадывать тайну, если нельзя потом о ней никому рассказать? Нет, Гарри еще хотел вернуться в свой дом на Безмятежной улице в Золотых Песках, сесть за стол и записать, и эту увлекательную историю, и ее завершение. И пусть потомки решают, правда ли все написанное или вымысел. Главное, что тайна перестанет быть тайной, пусть и оставшись лишь текстом на старой бумаге. За окном снова тоскливо прогудел поезд, предупреждая пассажиров, что скоро отправится в путь. Далеко на западе войска старого Эдема рвались сквозь укрепления жителей Марчелики, а на востоке орды Хаблов собирались в одну ужасающую армию. Войска Сазамаа готовились к решающей битве с Метрополией, тянулись вереницы фургонов к Кастиэлладе Романа, а в самом сердце континента стремительно пустел еще один накопитель энергии, который поддерживал работу червоточины, ведущей из одной солнечной системы в другую. Начинался последний год Эрфы, возможно, последний. Гарри Альфарера не знал, что это теперь зависит только от него, и от молодого кассадора по имени Донастерган, который как раз в этот момент собирался вытащить Немезиду из кобуры и показать паре ублюдков, что не стоит с ним связываться. Глава 1. Вотсамадстерган, городок Ключи, Марчелика, 2 августа 1937 года М. Ха, ты думаешь, ты самый крутой, потому что у тебя большой. Кассадор задумался о том, что именно большое у его оппонента, и ему совсем не понравилось, что люди вокруг начали тихонько посмеиваться. Револьвер, да, Рикки, у него же большой. Ик. Пьяный кассадор, сурово нахмурившись, повернулся к приятелю, а посетители салуна все еще пытались сдержать рвущийся наружу неприличный хохот. Большой, Педро, большой. А кто большой? Рикки оторвался от кружки, из которой пил, грозно косясь на кассадора, который испортил настроение ему и его приятелю, а затем посмотрел на Педро и развел руками, так и не вспомнив нужное слово. Револьвер. Педро повернулся к приятелю и тоже развел руками. Так они и стояли несколько секунд, разведя руки, присогнув колени и выпятив висящие в кобурах револьверы. Впрочем, посетители салуна, естественно, думали не о револьверах, а о том. Однако стоит оставить все эти пошлые мыслишки в головах посетителей салуна. К счастью, в большинстве своем люди они были приличные, и только похабно смеялись, но ничего не озвучивали. «Вы, парни, его большому не завидуйте», — громко сообщил старый стрелок Риччи, как обычно, надиравшийся за угловым столиком. «И тому, что у него красивое мишо есть, не завидуйте, чта», — хором переспросили Педро и Рикки, разворачиваясь к старику. «У него-то мишо есть», — сообщил Риччи, который относился к не столь приличному меньшинству посетителей, и пошлые мысли внутри не держал, а щедро делился ими с окружающими. «А вы этому завидуете, а завидовать грешно, потому что у него большой, потому и мишо есть, а у вас никакой мишо нет». Тут даже пьяные приятели поняли, к чему клонит пошляк Риччи, и, естественно, очень оскорбились, покачиваясь, Они развернулись к оппоненту с большим и нахмурились. «Так ты, Метин, считаешь, что у нас маленькие?» Сурово икнув, спросил Педро. «Револьверы?» На всякий случай уточнил Рикки, и весь салон, не удержавшись, взорвался хохотом. «Не револьверы», — возмутился Педро. «А что ты думаешь?» Последний вопрос был адресован тому самому оппоненту, который стоял у барной стойки и тянул виски, хмуро разглядывая наглецов. Оппонент был, ну, да, большой и матерый, и револьверы у него были не маленькие, у него только мишо была какая-то низкая. Многие бы решили, что она в детстве не доедала, но нет, кормили ее вроде бы прилично. Это просто так сложилось, что выдающимся ростом она похвастаться не могла. Зато в случае опасности девушка могла спрятаться за большим кассадором. Собственно, чем она и была занята во время обсуждения револьверов двумя пьянчугами. «Молчишь, Метин?» – поинтересовался Педро. «Испугался? Револьверов?» – поддакнул Рикки. «Наших, ик». Он даже попытался выхватить из кобуры тот самый свой револьвер. Однако в последний момент оружие коварно уклонилось от пальцев, и те больно ударились о массивный пояс, который Рикки носил для того, чтобы все знали, какой он серьезный парень. Педро был более удачлив, и даже вцепился в рукоять, но оружие почему-то наотрез отказывалось вылезать из кобуры, отчего парень только и мог, что раз за разом дергать револьвер. Формально, конечно, признаки агрессии в поведении пьяных кассадоров прослеживались, и поэтому Дан Старган, глядя на двух ублюдков, попытавшихся купить ночь спелой, очень хотел поддаться низменному желанию, а если точнее, пристрелить обоих, но все-таки сдерживался, потому что жалко было патроны тратить, да и сама Пелла, спрятавшись за его широкой спиной, очень просила разойтись мирно. «Дан, а может, ну их, пойдем отсюда, сейчас допью, и пойдем», строго сказал Дан, продемонстрировав ей стакан с напитком. И тут Рикки, наконец, справился с кобурой. С радостным воплем он выдрал из нее оружие и выстрелил. Надо сказать, что в этот момент Педро тоже, наконец, поймал рукоять револьвера, и тоже выстрелил. Оба пьяных вдрызг приятеля стреляли от пояса, не целясь. Однако беда в том, что их борьба с непокорными револьверами привела к тому, что стояли они друг напротив друга и лицом друг к другу, а остальные посетители салуна старательно расходились со смертоносной траекторией чужой глупости. Попали оба, Рикки и Педро свалились на пол, получив по пуле, а старый Риччи начал стучать рукой по столу и гомерически хохотать. Посетители салуна выдали дружное «О!» и сразу же вернулись к своим делам. Никого здесь не волновало, что рядом на полу, скорчившись, лежат два умирающих человека. Впрочем, Дана это тоже не волновало. Он продолжил пить, только бармен обеспокоился и махнул одному из служащих салуна. «Сэм, вынеси эти два тела вон отсюда», — попросил он. «Ой, а зачем они друг друга подстрелили?» — поинтересовалась Пелла, выглядывая из-за спины Дана. «Незачем, а почему?» — поправил ее молодой кассадор. «Потому что пропили последние мозги. Как говорил твой дед, будь воздержан в питии, а женщину ищи одну и чтобы на всю жизнь». Он решительно осушил стакан, а затем поставил его на стойку, кивнув бармену, и сразу же направился к выходу. А девушка поспешила следом, оглядываясь на двух подстреленных пьянчуг.